Приложение. Обращение к читателям. Уважаемые читатели, вы держите в своих руках новое переиздание четвертой книги из серии «Славяно-арийские веды». По вашим просьбам мы продолжаем делать дополнительные тиражи и новые издания первых книг данной серии, чтобы каждый желающий мог приобщиться к старой вере и познать мудрость, которую хранили из поколения в поколение наши предки. Многое из того, что мы планировали опубликовать ранее, вы не сможете увидеть в данной книге. Но мы постараемся, чтобы данные материалы вошли в следующие книги из серии «Славяно-арийские веды». Четвертая книга «Источник жизни» снабжена комментариями к старым текстам, чтобы вам было легче понимать древние образы, которыми наши предки описывали определенные события. К «Источнику жизни» мы восстановили только 133 комментария из 166. «Белый путь» остался вообще без комментариев, но зато вы сможете прочитать комментарии к сказам. Взрослым людям они будут в помощь, а дети и так воспринимают правильные образы без всяких комментариев. По вашим просьбам мы стали выпускать приложение к серии «Славяно-арийские веды». Это небольшие брошюры, в которых мы помещаем материалы по различным аспектам, которые жизненно необходимы молодым родителям, а также бабушкам и дедушкам для воспитания подрастающего поколения. Нами издано приложение номер 1 «Слово мудрости волхва Велимудра», в которое вошли, в отличие от книг серии, все 3 части. Этот сборник древней мудрости поможет правильно воспитывать наших детей, ибо в нем заключена древняя система воспитания подрастающего поколения. Эта система была частично уничтожена за последние 3 столетия, но собранная нами информация по наследию предков поможет восполнить существующие пробелы в воспитании детей. Мы, конечно, будем стараться издавать как можно больше утраченного за последние века материала и приложим все силы, чтобы его опубликовать в последующих книгах из серии «Славяно-арийские веды». Но в нашем изменчивом мире может так получиться, что данная книга будет последней в серии, ибо издание книг с каждым разом становится все дороже и дороже, а средств на издание книг для общего пользования у нашей древнерусской церкви староверов-инглингов постоянно не хватает. Но все же мы надеемся, что откликнутся русские люди, которые помогут в решении возникших финансовых проблем. И последующие книги вед, а также приложения к серии «Славяно-арийские веды» будут изданы и найдут своего читателя. Кроме того, мы благодарим всех ребят-компьютерщиков, которые помогли восстановить часть информации с поврежденных жестких дисков наших компьютеров. Мы также благодарны всем людям, которые помогали и помогают нашим книгам выходить в свет. По вашим просьбам мы продолжаем переиздавать уже давно исчезнувшие из продажи первую, вторую и третью книги. Они все быстро расходятся среди желающих вернуться к своим древним корням, а желающих их приобрести с каждым годом становится все больше и больше. Хочется также добавить, что изначально издание серии «Славяно-арийские веды» задумывалось как помощь духовной литературе для давно существующих и ныне возрождающихся славянских, арийских и родовых общин. По просьбам людей, приходящих в общины староверов, святилище и на капище, нашей редакции было решено издать дополнительные тиражи книг и добавить более подробные комментарии для изданий общего пользования. Многое из того, что вошло в первые три книги, издавалось и ранее, но только для церковного, внутриобщинного и капищного пользования. Об этом вы можете судить по первой и второй страницам книг Вед. Мы издавали и издаем славяно-арийские Веды не для критического разбора всевозможных ученых-мужей и иже с ними, из научных и околонаучных кругов, которые делают себе имя на критике и охаивании всего, что не вписывается в систему их представления об окружающем мире. И не для того, чтобы какие-то политические партии, течения или движения использовали данную информацию в своих целях. Мы издавали и издаем славяно-арийские Веды не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а для своих собратьев по старой вере. Издаем для людей, у которых души проснулись от многовременной спячки и духовного голода, для тех, кто начал искать свою родную древнюю культуру, изначальную традицию, старую веру своих предков и свои родовые корни. Мы не собирались кому-то что-то доказывать и объяснять. Это не наша задача. Попробуйте сами предметно доказать незрячему человеку, что есть горы, солнце, звезды. Сколько бы вы ни привели незрячему человеку примеров, что они существуют миллионы лет, вы все равно ничего ему не докажете, и он вас не поймет. Об этом давно уже сказано в притче о слоне и четырех слепцах. Приложение в данной книге из серии «Славяно-арийские веды» мы решили поместить несколько стихов с близкой для славян тематикой. Одну часть стихов нам прислали русские люди после прочтения первых трех книг, а другую часть предоставили наши славянские общины. Правильный или нет наш шаг, решать вам, уважаемые читатели. Желаем вам мира, любви, добра, радости и счастья на пути к своим древним корням. С уважением ко всем читателям, церковное издательство «Асгард».